Глава восьмая. Итак, разговор с Баку состоялся. Гуров не верил в успех. Слишком фантастично было предполагать, что два пожилых кавказца, используя свои родственные связи в Баку, могут повлиять на события в далеком Азербайджане, изменив ситуацию в Москве на уровне администрации президента. Гуров пригубил коньяк и закурил. Не тактично задавать вопросы людям, попытавшимся поднять неподъемные. Яндиев перебирал четки, в шалвах хрустел зеленью и пил легкое белое вино. Сыщик видел, что князь, рассерженный разговором, сейчас постепенно успокаивается. Он дважды взглянул на Гурова с усмешкой, довольно огладил пышные усы. — Отец, разреши мне объяснить нашему русскому гостю ситуацию, — шалва поклонился Яндиеву. Когда Лев Иванович спасал моего внука, то был хозяином и уважаемым полковником. Сегодня он пришел за советом и стал лишь русским гостем, вроде даже просителем. Старик осуждающе покачал головой. — Князь, ты обижаешь меня и весь наш род. — Прости, отец, я слишком долго живу вдали от родины, — шалва склонил тяжелую голову. Гурова всегда раздражали многословие и велеречивость кавказцев. Видимо, в данный момент он тоже должен что-то сказать, но он молчал. Пусть распинаются друг перед другом. Надоест, скажут о деле. Шалва, видимо, понял его настроение, заговорил деловито. — Мы выяснили. Все дело в должности. Вопрос, кого назначить послом в Лондон, был уже решен. Когда президент неожиданно вызвал из Москвы Рафика, подписал указ и сказал уважаемым людям, чтобы они помолчали. Послом в Лондоне должен быть не бывший партаппаратчик, не чей-то близкий родственник, а человек хорошо образованный. Президент обидел многих людей, но никто не становится на пути рассерженного слона. Все указания выполнили. Человек с семьей улетел в Лондон, но память у людей осталась, и бывший претендент на сладкую должность жив, здоров и ждет своего часа. Шалва замолчал, давая возможность Гурову задать вопрос, но сыщик лишь понимающе кивнул, закурив новую сигарету. — Мы не знаем точно, — продолжал Шалва. Но полагаем, что с определенными людьми в Москве была достигнута договоренность. Рафика не собирались убирать. Слишком громкий скандал, его решили как-то скомпрометировать. Но в дело неожиданно вмешались русские солдаты и семью похитили. Это всем было на руку. Оставалось только подольше не освобождать его. Человек, проведший определенное время неизвестно где, не может быть послом. У президента много дел. Он не хочет ссориться с уважаемыми людьми. Решили, пусть будет, как будет. Аллах велик, все видит. Пусть людей убьют. Значит, такова воля Аллаха, — не сдержался Гуров. Ты христианин. Мы уважаем твоего Бога, — негромко произнес старик Яндиев. Гуров сорвался и сказал, — Значит, если бы я не вмешался в дело твоего внука, и его расстреляли бы... Сыщик замолчал, после паузы закончил. — У Аллаха и президента много дел, за всем не уследишь. Разговор прервался, наступила долгая пауза. Наконец Яндиев тихо сказал, — Продолжай, князь. Лев Иванович не обязан знать все наши обычаи. У него своя вера. Гуров понимал, что должен молчать. Но поднявшаяся в нем злость оказалась сильнее разума. У меня совесть и долг, можно называть их верой, суть не меняется. Яндиев не рассердился, чему-то скупо улыбнулся, кивнул. Шалва продолжал. Уважаемый человек, который очень хочет жить в Лондоне, давно ждет награждения орденом. Человеку передали, если он подождет с поездкой в Англию, ему не придется ждать награждения, Разумный человек знает, синица в руках лучше, чем журавль в небе, тем более, что человеку обещают, журавль не улетит надолго, журавли всегда возвращаются. Вот так делается политика, назначают послов, убивают людей, — думал Гуров, вслух спросил. — И вы остановите генерала Рыгалина? Шалва и Индиев недоуменно переглянулись, затем Шалва сказал: — Мы не знаем никакого генерала. В Москве свои проблемы, но выкуп за Рафика будет заплачен немедленно. Гуров вернулся в министерство после 5. Станислав, потный и злой, упрямо писал бумаги, увидев друга, криво улыбнулся. — Тебя дважды спрашивал Петр. Я ему сказал, что ты гуляешь в Александровском саду. Иди, он ждет тебя. Мне уже никто ничего не говорит. Ну, не старший опер, не ваш друг, я лишь прохожий. Заткнись, Станислав. Я лопатой разгрузил машину дерьма, устал и хочу выпить. Собирай свои бумаги. Я скажу к Петру, и мы с тобой уматываем к чертовой матери. Ну, а точнее, ко мне домой, где выпьем, и я расскажу тебе страшную сказку. Орлов взглянул на вошедшего Гурова, махнул рукой на стул, продолжал писать. Закончив, поднял голову. — Я велел тебе сидеть на месте. Мои распоряжения — это мелочь. Не заводись. Сам знаешь, ты ничего не велел. Вызывал Шубин. Интересовался, как продвигается дело по розыску похищенных. Орлов бросил на Гурова быстрый взгляд. — Там, на природе, тебе ничего нового не шепнули? Гуров недоуменно пожал плечами. — Шубин же отстранил нас от дела. Такого разговора не было. Он лишь поинтересовался новостями. Они поступили ранним утром. Я не докладывал, так как интерес к делу был потерян. — спокойно ответил Гуров. — Мы не дипломаты, а оперативники, — повысил голос Орлов. — Я тебе русским языком сказал. Приказа о передаче всех дел в ФСБ не существует, значит, твоя работа продолжается. Все перевернулось. Генерал Рыгалин получил другое задание. Твой друг Павел Кулагин 10 минут по телефону рыдал от счастья. — Случается. — заметил Гуров, налил себе воды. — Мы имеем данные на одного из подозреваемых захватчиков. Выполняя ваше задание, я распорядился проверить обстановку в близлежащих кварталах, расположение дома, квартиры, окон и балконов. Важно не торопиться. Главное, не спровоцировать бандитов. Судя по всему, они опытные бойцы. Атака, спуск с верхнего этажа, взрыв, двери здесь не годится. Мы должны обойтись без ОМОНа, рассчитывать только на оперативников. — Лёва, а тебе не кажется, что ты меня учишь? — Орлов почесал за ухом. — Выждем, получим указание начальства, будем решать. Гуров вернулся в кабинет, где застал распаренных Нестеренко и Котова. — Григорий, выкладывай, у тебя получается лучше. Котов встал, заметив ухмылку Станислава, снова опустился на стул. — Успехи в торговле цветами я опускаю. — начал Котов. — Мы осмотрели дом, обычный для Биберева небоскреб. Нашли нужный подъезд, поднялись на последний этаж, спустились пешком. Никаких пьяных, гулящих, любителей газетного чтения, все чисто, спокойно. Квартира Зарова на 3-м этаже, имеется пожарная лестница. Дверь в квартиру обыкновенная, можно выбить ногой, замки один смех. На той же площадке еще 2 квартиры. Хозяева одной живут на даче, владелец другой уехал в деревню к матери. 2 квартиры имеют общую лоджию с легкой перегородкой. В принципе, квартира беззащитна. А в квартире Зарова все было без перемен. Люди устали находиться в заперти. Исключение составлял лишь Шамиль, который рыскал по окрестным кварталам. Недавно вернулся, принес Геме мороженое, завел Рощина на кухню и возбужденно сообщил. Все менты ушли в отпуск. — Что ты говоришь, парень? Николай Рощин сел на табурет. — Они нас нашли и бросили? Ты в своем уме? Это какая-то хитрость. Они не хотят лезть в квартиру. опасаются за жизнь посла и семьи, нас выманивают на улицу. Зазвонил телефон, который все эти дни молчал. Рощин перешел из кухни в комнату, смотрел на аппарат, трубку не брал. Из другой комнаты вышел посол, тоже смотрел на телефон. — Может, мне подойти? — спросил Юрий Изаров. — Только я номер никому не давал. — Надо ответить, — сказал Рафик. — Глупо делать вид, что здесь никого нет. Звонит человек, уверенный, что в квартире кто-нибудь да находится. — Подойди, — Рощин пожал плечами. — Лично я никого не жду. Посол снял трубку и ответил. — Вас слушают. — Господин посол, здравствуйте. Что же вы перестали звонить? «Деньги на ваш выкуп ровно 3 миллиона долларов. Вторые сутки лежат в моем сейфе». Рафик узнал немного гнусавый голос чиновника. «Что вы молчите?» «Думаю, как вы узнали номер». «И что кроется за столь заманчивым предложением?» — ответил посол. «Ничего не кроется, кроме желания освободить вас без всякого риска». Рощин понял, о чем идет разговор, и отобрал у Рафика трубку. — Нашлись деньги, — усмехнулся он. — Прекрасно. Сейчас я вам расскажу, как их мне передать. Пожалуйста, слушаю вас. — Значит так. Вы упаковываете деньги в чемодан? — В 2 чемодана, — поправил чиновник. — Вы упаковываете деньги, — спокойно повторил Рощин, — и завтра в 12 дня приносите их на Пушкинскую улицу к дверям банка. — Как я вас узнаю? — А зачем вам меня узнавать? Надеюсь, в данный момент там не окажется толпы людей с 2 чемоданами. Я возьму у вас деньги и положу их в банк. — Когда из Мюнхена придет подтверждение, что деньги получены, вы явитесь по данному адресу, где найдете всю семью в полном здравии. Если меня арестуют или деньги не поступят в Мюнхен, значит, вы получите господина посла и его семью мертвыми. Договорились? — Конечно, конечно. Завтра ровно в 12 у дверей банка на Пушкинской улице. Дело сдвинулось. Рощин положил трубку. — Теперь, уважаемый господин посол, ваша жизнь в руках ваших соплеменников. Рафик точно не знал. Однако догадывался, что в правительстве и администрации президента у него много врагов. Он для элиты Баку был человек абсолютно чужой. Жил и учился в Москве, затем в Англии. Одевался и вел себя как европеец. Главное, он не имел многочисленной семьи, обширных родственных связей, то есть был лишен мощной поддержки в среднем звене чиновников, которые в действительности решали большинство вопросов политической жизни. У него не было врагов, но он не имел и друзей в Москве. Для местной элиты он всего лишь какой-то азербайджанец, неизвестным способом вылезший на политическую арену. В бывшем Союзе МИД решал все вопросы. Сегодня в ведомстве России свои интриги и войны, и никому нет дела до посла другого государства. Психологически для Москвы другое государство оказалось маленьким, незначительным островком, который отделился, со временем приплывет обратно. Так как захват посла и его семьи еще не попал в поле зрения телевидения и прессы, то и отношение к самому факту было не очень серьезно. Когда в Чечне захватили тележурналиста, об этом и говорили, и писали все, а тут посол с женой и детьми и полное молчание, а ведь о данном факте знает достаточно широкий круг людей. И стоило одной газете проговориться, тут же откликнулось бы в Европе, а в Англии так наверняка. И покатился бы снежный ком, увеличиваясь на глазах. Рафик видел, что его захватчики растеряны. Они не политические бойцы, несчастные, изувеченные войнами люди. Лишь главарь Николай со шрамом на лбу держался твердо и был готов идти до последнего. Маленький Шамиль потерял фанатичный блеск в глазах. Они превратились в глаза задиристого пацана, готового в любой момент подраться, но отнюдь не убивать безоружных людей. А тут еще неожиданно вспыхнувшая привязанность к маленькой Геме, которая, видимо, ассоциировалась у него с потерянной семьей. Рафика раздирали сомнения. Если чиновник посольства не врет, и правительство выделило деньги на выкуп, все может быстро и благополучно закончиться. Но если это привычная для Востока хитрость, и русских заманят в ловушку, неустойчивый мир взорвется, и флегматичные солдаты, готовые сегодня все бросить и уйти, окажутся припертыми к стене, то все кончится катастрофой. У них откроются зарубцевавшиеся раны, и хлынет кровь. Расстрелять четверых безоружных людей — дело нескольких секунд, и никакие супермены не успеют их освободить. Сейчас русские солдаты ведут себя спокойно, даже вежливо, но и динамитная шашка, пока фитиль не подожжен, — лишь мертвый кусок материи. Воспользовавшись тем, что охрана в переулке исчезла, Алексей, которого все звали Большой, отпросился у командира Рощина съездить домой, сказав, что ему необходимо сменить белье и обувь. Вернулся он к вечеру. Отер пот с лица и, ухмыльнувшись, сказал: «Николай, нервы у меня уж не те. В родном городе чувствую себя, как в тылу у духов». Он развязал привезенный рюкзак и выложил на стол автомат УЗИ, два пистолета с запасными обоймами. «Я живым не дамся. Прости, что обманул и рисковал. Но это барахло я тащил из Афгана, брал в бою, только в бою меня и отберут». Рощин осмотрел оружие, покачал головой, сказал: «Будем надеяться, что оно нам не понадобится. Чувствую, дипломаты не хотят скандала, решили тихо заплатить и умыться». Алексей был далеко не так прост, как выглядел, и коротко ответил: «Дай бог. Но, как говорится, хочешь мира, готовься к войне». «Утром мы с Шамилем поедем в центр. Он пацан, но врожденный разведчик. Поедем порознь. Я буду держаться в стороне. Улицы днем похожи на муравейник, вычислить нас трудно. Если Шамиль определит, что человек с деньгами нас действительно ждет, я подойду. Если они готовят ловушку, надеюсь, мы ее унюхаем и вернемся». Заров с сомнением покачал головой. «Я не верю. Шамиль им не нужен, они хотят заполучить тебя». «Юрка, а раньше нас не убивали?» — спросил Рощин. «Я давно уже труп. Мне рисковать уже нечем. Сорвем банк, значит, наша взяла, а понадобится умереть так в последний раз, но лазить по помойкам и убирать их сортиры я не буду». К ночи противники посла вновь победили. Попытки прорваться к президенту закончились ничем. В конце концов он раздраженно сказал: «Вы хотите попасть в цивилизованный мир? Я назначил цивилизованного посла. Желаете решать семейные дела? Оставьте меня в покое. Посылайте в Лондон бывшего секретаря ЦК или муллу, мне все равно. Ко мне по данному вопросу больше не обращаться». И ястребы кинулись к телефону. Подняли с постели нужного вице-премьера России, а генерал Рыгалин и не ложился. Противная страна тоже звонила в Москву, только на совсем иной уровень. Защитники посла разбудили Шалву с Гочиашвили, объяснили старику Индиеву, извинились, сказали, что ничего не могут сделать. «Я дал слово», — ответил старейшина. «Передайте этому Ишаку, если он не хочет решать дело миром, значит, будет война. У него, кажется, дочь и внуки. Настоящий мужчина первым делом охраняет покой семьи». Шалва позвонил Гуру домой. «Извини, Лев Иванович, но наши мирные инициативы, как пишут в газетах, закончились провалом. Мы пытаемся сломать ситуацию, но я уже больше в успех не верю. Еще раз извини». Если еще не горели и не стреляли, Гуров начинал день стереотипно. В 5 утра поднялся и сделал гимнастику, чисто выбрился, принял контрастный душ, оделся парадно. Он еще не знал, что предпринять, поэтому действовал автоматически. Он быстро просчитал, что через своего министра ничего не добиться. Чтобы остановить чиновничий беспредел, нужен человек покруче. Необходимо попасть к вице-премьеру. Как это сделать? Сыщик перебрал в памяти всех сильных мира сего, с кем сводила судьба. Кому он, сыщик Гуров, помогал? На даче у спикера. Он давно не спикер, не удел, да и по характеру не годится. Нужен не политик. Значит, подойдет крупный финансист. А самый крупный, конечно, Горстков. 2 года назад Гуров помог дочери миллиардера, практически спас ее, и у сыщика с Горстковым установились дружеские отношения. Гуров взглянул на часы, так 6, но Юрий Карлович поймет, и сыщик набрал номер. Горстков ответил сразу. «Доброе утро, Юрий Карлович. Вы будете очень смеяться, но это Гуров». «Доброе утро, Лев Иванович», — ответил Горстков. «Судя по времени, оно для вас не очень доброе. Даже если бы мне сейчас собирались отрезать голову, я бы вас не беспокоил. Разговор идет о жизни семьи, 2 маленьких детях. Чиновники заигрались, люди могут погибнуть». «Что я?» — миллиардер был конкретен. «Мне нужно поутру попасть к одному из вице-премьеров». «Ну...» — Горстков тяжело засопел. «Я участвую в международном проекте и встречаюсь с одним молодым человеком, занимающим подходящий пост. Насколько мне известно, он не курирует ваше ведомство». «Неважно. Явитесь к нему без звонка. Возьмите меня под видом секретаря либо эксперта. Все-таки вице, не президент». «Вы тяжелый человек». «Абсолютно согласен. Подъезжайте к моему дому через час». «Благодарю». Гуров положил трубку, открыл блокнот, посмотрел номер Юрия Зарова и набрал номер. Отстраненно подумал, что за такой звонок уволят еще до обеда. «Ну», — ответил грубый мужской голос, — «не спится? Мне нужен человек со шрамом на лбу, возможно, имел кличку Рус. Зачем? И кто вы такой?» «Так, один мент. Хочу сказать несколько слов». Наступила пауза, затем более спокойный голос произнес. «Слушаю вас». «Здравствуйте». Гуров вздохнул. «С вами вели переговоры о деньгах?» «Допустим», — ответил Рощин. «Власть переменилась. Не выходите из квартиры и ждите неприятностей. Я чуть старше вас по званию, слабоват, но попытаюсь их остановить». «Учту, маленький мент». Рощин бросил трубку и выругался. Гуров позвонил знакомому телекомментатору, но тот оказался в отпуске. Сыщик привычно набрал номер Станислава, вовремя положил трубку, рассудив, что не имеет права втягивать в историю семейного человека. Выгонит из конторы. Не беда, устроимся, но сейчас запросто убить могут. Днем возвращается Мария, черкнуть ей пару слов. Зачем? История развивалась по древнему затасканному сценарию. Генералы рассматривают карты, рядовые чистят стволы и наматывают портянки. Элес Татаев без охраны приехал к Ивану Тещину на квартиру, долго звонил в стальную дверь, пока в глазке не замельтешило, и севший, оттягивающий в хрипоту голос, не спросил: «Кто? Чего надо?» «Иван, это Чума. Я приехал один, есть разговор». «Вижу, что один, да не верю. Может, у тебя по бокам люди стоят?» Сыч мрачно выругался, загромыхал засовами. «Входи». Чеченец открыл дверь, в прихожей никого не было. «Запри за собой, проходи на кухню, дверь направо», — прохрипел Сыч из глубины квартиры. Чума запер засовы, обернулся. В него уткнулись 2 автомата. Он кивнул, словно его встречала радушная хозяйка. Вынул из-за пояса пистолет, протянул рукояткой вперед, дал себя обыскать, прошел на кухню. Иван дрожащими руками доставал из холодильника свертки с закуской, бутылку водки, косил глазом. «Молчи, пока не приму, ничего не соображаю. Мне чай». «Вася, сделай гостю чай». Иван налил стакан, цедя сквозь зубы и отрыгивая, еле проглотил, опустился на стул, обхватил ладонями голову, ждал, пока достанет. Один из автоматчиков включил чайник, сыпанул в кружку заварку и ушел. Иван тяжело вздохнул, протер слезящиеся глаза, налил еще полстакана, выпил, откусил кусок колбасы. «Не ласково встречаешь». Чума присел в плетеное кресло. «Мы с тобой вроде братья. На крови клялись. Так кровные братья и убивают». Сыч откашлялся. Посторонние в мокрые дела не лезут. Ну, что у тебя? Элес объяснил, что ментов от дома, где держат дипломата, убрали. И ему обещано, что после первого выстрела минут 30 в переулке никто не покажется. Сам он, Элес Татаев, участвовать не может, людей не даст, но наводка абсолютно точная, дело плевое. У солдат пистолет, может, два. Но ребят можно уговорить и дипломата с семьей забрать. За работу Иван получит 2 миллиона зеленых. Ой, Лес, достал ты меня с этими айзерами. А если сделаю, ты из моего района уйдешь? Могу уйти. Так придут другие, — усмехнулся Чума. Тебе одному такой кусок не удержать. Пусть у меня голова болит. Иван обхмелился, почувствовал легкость. Уйдешь? Сделаешь — уйду. Но тогда ты получишь не 2 миллиона, а 1,5. Да подавись. Иван вновь отпил из стакана и крикнул. Парни, идите сюда, разговор имеется. Рабочий день еще не начался, но клерки уже суетились, и вице-премьер пил чай в кабинете. Увидев Горсткова, он не удивился, пожал миллиардеру руку, не менее радушно поздоровался с Гуровым. «Вы меня извините, у человека к вам срочное дело, а я на минуточку отлучился», — сказал Горстков и вышел. «Чаю хотите?» Молодой чиновник взглянул на полковника внимательно, с некоторым любопытством. «Я сразу подумал, что вы мало похожи на секретаря». Он мельком, но достаточно открыто посмотрел на часы. Гуров коротко изложил суть проблемы. «Почему вы не обратились к своему министру?» «Министр получает указания от вас». «От меня лично он никаких указаний не получает. Уважаемый господин полковник, вы обратились не по адресу». «Я не знаю, от кого лично получает указания министр», — сдержанно ответил Гуров. «Я не знаю, исходят они из Совмина или окружения президента. Но я знаю, что в Москве похищена семья иностранцев, и в случае прямого нападения они все могут погибнуть, и их кровь прольется на флаг России». «Вы, случаем, не поэт?» — поинтересовался чиновник, продолжая пить чай. — Нет, я только офицер милиции. Я человек старомодный. Совесть и честь мундира для меня не просто слова. А все чиновники — равнодушные люди и взяточники. Хозяин кабинета положил в рот дольку лимона, отодвинул стакан. — Ну и что вы мне предлагаете делать? — Вы можете позвонить моему министру и спросить у него, как продвигается дело по розыску похищенного посла, — ответил Гуров. — А как я объясню президенту, что ввязываюсь в историю, которая не имеет к моим обязанностям никакого отношения? — спросил чиновник. Гуров уже обдумал подобные вопросы и сразу ответил. — К вам обратился финансист Юрий Карлович Горстков, которому данный вопрос задают его западные коллеги. И вы посчитали, что накануне подписания многомиллиардных соглашений скандал с убийствами и прочим криминалом России совершенно не нужен. Вы излишне часто повторяете слова «честь», «флаг», «Россия», — раздраженно сказал чиновник и вновь взглянул на часы. «Хорошо, я обдумаю ваше предложение. Всего доброго». После разговора с неизвестным ментом Николай Рощин, усадив за стол Юрия Зарова и Леху Большого, объяснил создавшуюся ситуацию. — Что предпримем, однополчане? Заров, как обычно, сидел, сутулившись. Леха мял свои огромные ладони, сопел, долго молчал, наконец, смущаясь, произнес. — Когда можешь, так наступаешь. Случается, отходишь назад. Только сопляки считают отступать, стыдно. — Верно. «Большой, надо линять отсюда», — поддержал товарищ Заров. «Пяток автоматчиков и мою квартиру превратят в решето. Предупредим Рафика и тихо уйдем из Москвы. Смотаем. Россия большая. Дипломату ничего не сделают, он потерпевший, к тому же иностранец». Рощин облокотился на стол, подбородок упер в сильные ладони, молчал, кашлянул, через силу сказал. «Вы правы. Здесь ловить больше нечего. Я только солдат, пират-захватчик из меня не получился. Втравил я вас, извиняйте. Кончай, командир. Мы немалые дети», — ответил Заров. Разбуди посла, скажи, мол, мы уходим. — Правильно. Рощин кивнул. — Идите. Он положил на стол пачку долларов, которые взял у генерала. — Ты, Юрка, через месяц сможешь сюда вернуться. Квартира твоя, ты не ведаешь, что здесь творилось. А ты, большой, спокойно возвращайся домой, ты ни в чем не замешан. Уверен, никто копать не станет. Властям наша история кость в горле. Кончилась и забыли. Заров с Алексеем переглянулись. Юрий, более разговорчивый, сказал. — Не понял, командир. — А ты куда? — Я тут побуду, — ответил Рощин. — Власть хреново сдает. Передергивает. Понимаете, звонили нам из ментовки. Значит, они и наших хайзеров забирать не собираются. ФСБ, думаю, теперь им здесь делать нечего. У них все отыгралось. Полагаю, пришлют нормальных уголовников. Ну, этих я немного знаю. Я посла у власти забрал, я власти вернуть должен. Николай, ты меня знаешь, — Заров пожал костлявыми плечами. Я тут побуду. Ваши дела, вы, ребятки, взрослые, — Алексей поднялся. Пока все тихо, я свое барахлишко переберу, взгляну, в каком оно состоянии. Большой достал рюкзак, разложил, начал рассматривать оружие. Рощин разбудил посла, его жену и сына. Гема спала в другой квартире вместе с Шамилем. Рафик быстро оделся, хмуро выслушал Рощина, сказал. — Я так понимаю. Меня родные партийцы в очередной раз продали. — В политике не разбираюсь, — сердито ответил Рощин. — Заберите свои вещи, возьмите жратвы и перебирайтесь в соседнюю квартиру. Шамиль уже не спал, кормил девочку кашей. Увидев посла с семьей, парень недовольно сказал. — Вроде договорились, здесь моя территория. — Зайди, командир. Рощин вернулся в квартиру Зарова, когда Большой распаковывал свой арсенал. Шамиль тут же схватил пистолет, ловко передернул затвор. — Не балуй, положи. Юрий навис над парнишкой. — Тебе, как взрослому, ответственные задания поручают, а ты в войну играешь. Твои подопечные люди гражданские. Им рядом воин необходим, дух поддержать. Если гости пожалуют, а ты из пистолета стрельнешь, бандиты из Калашникова по двери полоснут, ты женщин подставишь. Заров отобрал у Шамиля Макарова. Каждый должен знать свой маневр. По мысли, в твою квартиру сунуться не должны. Если стрельба начнется, рано или поздно менты появятся. Ты, парень, человек бывалый, разберешься, кто есть кто. Дверь откроешь только гостям и сдашь своих подопечных. Ты малолетка, тебя не тронут. Боец взялся за цепочку, висевшую на шее Шамиля, сунул ему под нос пулю. Не забывай, брат, ты мой должник. Две легковые машины с автоматчиками остановились в квартале от дома Зарова. Иван Сыч из машины не выходил, давал последние указания. Значит так, нам нужен дипломат с семьей, солдат можно мочить. Но сначала я попытаюсь с ними договориться, нам лишняя стрельба не нужна. Народ уже пополз на работу, вы свои калаши заверните. Сыч поднялся к квартире и позвонил. — Кого надо? — спросил Рощин, стоя за дверным косяком на случай прямого выстрела. — Командир, давай решим дело миром. Никто тебе миллионов за дипломата не отвалит. Я даю вам по 10 штук зеленых на брата, и вы тихо уходите, — сказал Сыч. — А ты кто будешь? — поинтересовался Рощин. — Я вроде старосты этого района, так что вы, милые, на моей земле. Главу администрации, ментов, госбезопасность отменили. А тебе чего? Они живут отдельно, я отдельно. Послушай доброго совета. Бери деньги и уматывай, неужто не навоевался? — Хватило, — усмехнулся из-за двери Рощин. Только что-то я вас, боевых, ни в Афгане, ни в Чечне не видел. Предложение твое подходящее, но лишь для дураков. Только мы из квартиры выйдем, вы нас из автоматов уложите. Так что пригоди в другой раз, когда чего лучше придумаешь. — А не пожалеешь? — Сыч ударил в дверь ногой, едва не выбив ее. — Я обычно первым не стреляю, но будешь так себя вести, привычки изменю, — сказал Рощин. — Ну, не прощаюсь. — Сыч спустился по лестнице. Когда Шамиль услышал выстрелы, то схватил столовый нож, взял за шиворот Гему, Насиба тронула безвольно за плечо мужа и опустилась на пол. Рафик рванулся к дочери. Шамиль бескровными губами прошептал: — Уйди, дипломат, я защищу лучше. — Тащи сюда своего сына, да подбери с пола жену, она лежит на линии огня. Шамиль уложил детей под окном, а посла и Настю укрыл в ванной, сам встал у двери за косяк, поднял нож. Бандиты сразу вырубили телефон. Весь дом обесточили. Через несколько минут к квартире на цыпочках подошел помощник Сыча и тихо проклеил замочную скважину взрывчаткой. Дверь неожиданно открылась. Заров заранее отпер замок, привязал к ручке веревку, стоя за углом, дернул на себя, дал короткую очередь, уложил минера. — А, мать твою! — выругался Сыч, стоявший напролет ниже. Поднялся на несколько ступенек, швырнул в открытую дверь гранату. Не только квартиру. Тряхнуло весь дом. — Посол с семьей могут выйти! — крикнул Сыч. Опытные бойцы находились в другой комнате. Взрыв и осколки лишь изрешетили стены и нехитрую мебель. — Староста, тебе только палатки грабить! — крикнул Рощин. Но, как говорится, и на старуху бывает проруха. Рощин выглянул в лоджию, никого не увидел и на время о лоджии забыл. А два боевика взломали дверь в квартире на этаж выше, заперли растерявшуюся хозяйку в ванной, накинули на перила кошку, приготовили веревки. Спуститься на лоджию Зарова было делом секундным. Сыч полоснул из автомата вдоль крохотного коридора, влетел в первую комнату, упал на пол, прошил очередью дверь смежной комнаты. — Мудак лежит на полу, — прошептал Заров, опустился на четвереньки, высунул из-за косяка ствол и дал понизу слепую очередь, но Сыча уложил на повал. Но в лоджии за спиной Рощина и его товарищи уже стояли два автоматчика. С расстояния в 5-6 метров не мог промахнуться даже слепой. Автоматные стволы вздрогнули, бывшие разведчики упали, Рощин перехватил пистолет в левую руку, одного автоматчика снял. За окнами завыли милицейские сирены. Но было уже поздно. Леха Большой был убит. Заров умирал, Рощин истекал кровью. — И за что погибли? — прошептал Заров. Кровь пузырилась на его губах. — А в Афгане, в Грозном, ты умирал за что? Рощин поднялся на колени и рухнул. Так закончили герои-интернационалисты свой последний бой. Гуров опередил милицейские машины, но опоздал. Он вошел в квартиру, оглядел трупы и прошептал. Пересилил себя молодой вице. Позвонил. Думал долго. Дела государственные, они тонкого подхода требуют.